запахи весны. Лавандовые сны сверкают на горах огни. И стройный кипарис, качаясь, смотрит вниз. Он точно знает все про жизнь. Ты просто позвони, я отвечу. Как нежно назначали мы встречи и строили мосты. Ялтинский вечер, и может я был слишком беспечен. Просто позвони, я отвечу. Ты просто позвони. Обычное кино. Не слушай никого. Рассудит старое вино. Помнишь под луной, когда шумел прибой, мы были навсегда с тобой. Ялтинский вечер, ты позвони мне, и я отвечу. Как нежно назначали мы встречи и строили мосты. Ялтинский вечер, и может я был слишком беспечен. Ты просто позвони, я отвечу. Просто позвони. Ялтинский вечер. Просто позвони, я отвечу. Ты просто позвони.